Глава 17. На другое утро после описанного нами дня, часов в 10, Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «Разве вы ходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». «Да, послушайте», — прибавил он. «Вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, из-за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо. «Я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли?» — спросила она его. «Какой Владимир Николаевич приятный молодой человек». «Какой это Владимир Николаевич?» «Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, моншер кузен, мой дорогой кузен французский, он просто без ума от моей Лизы. Что ж, он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божия, я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая, конечно, от родителей зависит счастье детей, да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь все я, везде я одна, как есть, и воспитала-то детей, и учила их все я. Я вот и теперь мамзель от госпожи Балюс выписала». Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. «А Лиза, как вам нравится?» — спросила она. «Лизавета Михайловна — прекраснейшая девица», — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марфа Тимофеевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной». Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из 5 существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозубого ученого-снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет 9 с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет 55 в белом чепце и коричневой куркузой коцовейке на темном платье по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску. И собачонку, и девочку она нашла на улице. Обе были худые и голодны, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок. Голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным вздернутым носом. Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге. Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастия. «А, Федя!» — начала она, как только увидала его. «Вчера вечером ты не видел моей семьи. Полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай. Всех поласкать можешь, только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?» «Сегодня». Лаврецкий присел на низком стульце. «Я уже с Марией Дмитриевной простился. Я Елизавету Михайловну видел». «Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь». «Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольна?» «Да, Федя, очень. Больше нас с тобой, Федя». «А вы разве не богомольны?» — заметила, пришептывая, Настасья Карповна. «И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете». «А нет, ты одна пойдешь», — обленилась я, мать моя, — возразила Марфа Тимофеевна. «Чаем уж очень себя балую». Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на равной ноге. Недаром же она была Пестова. Трое Пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного. Марфа Тимофеевна это знала. «Скажите, пожалуйста», — начал опять Лаврецкий, «мне Мария Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, Паншине. Что это за господин?» «Экая она болтушка, прости господи», — проворчала Марфа Тимофеевна. «Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим Поповичем, нет, ей видно мало. И ведь нет, еще да и слава богу, она уже болтает». «Почему же слава богу?» — спросил Лаврецкий. «А потому что молодец мне не нравится. Да и чему тут радоваться?» «Не нравится он вам?» «Да, не всех же ему пленять. Будет с него и того, что Настасья Карповна в него влюблена». Бедная вдова вся всполошилась. «Что вы это, Марфа Тимофеевна, бога вы не боитесь?» — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. «И ведь знает плут», — перебила ее Марфа Тимофеевна. «Знает, чем ее прелестить. Табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная. На крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся». Настасья Карповна только руками отмахивалась. «Ну, а Лиза?» — спросил Лаврецкий. «К нему неравнодушно?» «Кажется, он ей нравится, а, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?» Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места. «Да», — промолвил он с расстановкой, — «девичью душу не разгадаешь». Он стал прощаться. «Что ж, скоро мы тебя увидим?» — спросила Марфа Тимофеевна. «Как придется, тетушка, тут ведь недалеко. Да ведь ты в Васильевское едешь, ты не хочешь жить в Лавриках, ну, это твое дело. Только съезди ты поклонись у гробу матери твоей, да и бабкину гробу, кстати. Ты там за границей всякого ума набрался? А кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить. Вот тебе и Целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила. А нечего сказать, с характером была девка. Умница была. Ну, и тебя не обидела. А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем». И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. «Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся. Не такого мужа она стоит». «Да я нисколько и не беспокоюсь», — отвечал Лаврецкий и удалился.